Глава третья. 2000 год. Июль. Иногда к Лейле Ильинишне приезжает дочь, и Женя сразу понимает, ей перепадет шматье. Плохо скрывая ликование, она гуляет мимо последнего в переулке рядом с лесом Лейлиного дома, просторного, сумрачного, всегда укрытого тенью растущих на участке елей. Женя высматривает белый внедорожник дочери. Стоит еще? Гадает, что будет в пакете. Представляет, может, юбка, блузка, футболка или брюки, в которых можно в школу. Она никогда не спрашивает, чье это. Дочери, внучки или же самой Лейли. Однажды вытащила из пакета знакомый темно-зеленый хлопковый комбинезон, выглаженный и пахнущий стиральным порошком. Женя пока его не носила. Он висит в шкафу до особого случая, который на даче все никак не представляется. Когда-нибудь она его наденет, причешется, найдет серебряную нить браслета и поедет куда-нибудь, например, в сельский клуб в соседнем поселке. В деревне Лейлю Ильинишну лишний раз не беспокоят. Только Женина бабушка может заходить без стука. В любое время суток она поднимается по скрипучим, выкрашенным в темно-коричневой ступеням под резным изображением совы, заглядывает в дом и, что есть сил, кричит туда: «Лейля!» С Женей Лейля Ильинична ведет себя не как прочие старушки. Не охает, как Женя выросла, не сюсюкается, и раньше, если и подкармливала конфетами, то не совала их в карманы, а между делом придвигала вазочку, ждала, когда Женя сама соблазнится. С самого детства она спрашивает, кем Женя станет, когда вырастет. Выслушав ответ, танцором, учителем, переводчиком, Лейля Ильинична как следует его обдумывает и выдает. «Тебе нужно в педагогический институт в Москве». Или «Переводчики, которые знают не только английский, более востребованы», вручает Жене пахнущий сырым картоном русско-итальянский разговорник с желтыми страницами и меленькими буковками. И Женя послушно зубрит «скузи» и «перфаворы», представляя, как через несколько лет, казалось, много, очень много лет, она поступит в Мариса Тореза, который нравится отцу. А потом все, что потом, заливают нестерпимо яркий свет и тепло, огромный жаркий взрыв свободы и кипучей жизни. Женя танцует в нем, смеясь, и пахнет морем, Баунти и духами Шанель. Она видит себя с коротким блондом в машине или на пляже в Турции, как в глянцевых статьях об успешных женщинах, их заработках, машинах, платьях и косметике, как женщины в Москве, которые выходят из мерседесов, утянутые брючными костюмами с темными очками на лице, и целеустремленно цокают каблуками по проспекту Мира. Их все время кто-то хочет слышать, и мобильные, величиной с ладонь, трезвонят на разные лады. «Все для тебя одной», — говорят Жене те статьи и женщины. «Все будет заработано тобой. Ты будешь успешным переводчиком или журналистом, а потом откроешь бизнес, купишь себе отдельное жилье, будешь водить машину, встречаться с мужчинами в ресторанах, плясать на дискотеках, ты съездишь в Милан и Рим, Нью-Йорк, Мадрид, и впереди вся жизнь. Поэтому скузи, перфаворы и английский, поэтому прогулки в центре вдоль витрин на Тверской мимо интуриста и здания «Известий» с огромной надписью «Мартини» наверху. Когда Женя смотрит на нее, она представляет сладость шоколада на языке и тяжесть полного бокала. Или же щелчки клавиатуры и тяжесть диктофона быстрее в номер и запах типографской краски. Или диктофон в одной руке, а в другой бокал мартини. Почему нет? Пить в той красивой жизни она будет только дорогой алкоголь. Ведь все успешные взрослые пьют дорогой алкоголь. Например, виски в пузатых бокалах без ножки, как в фильмах. А курить Женя будет дамские сигареты-зубочистки с ментолом, иногда вечерами за работой, не отрываясь от экрана монитора, вдавливать фильтры в пепельницу. Наконец, внедорожник исчезает. Женя гуляет еще немного, выжидая. И вот Лаиля Ильинична уже машет рукой с крыльца. Дом ее похож на шкатулку со множеством отделений. Снаружи деревянный с резными ставнями, внутри узкий, выстланный коврами, задрапированный занавесками. Сразу с порога большая комната с круглым, накрытым белой хлопковой скатертью столом, на котором всегда стоит вазочка, а в вазочке всегда есть печенье и конфеты. Рядом срезанные кустовые розы, но пахнет не цветами и не хвоей, а всегда духами, тяжелой сладостью амбры, ванилью, карамелью, пралине и фруктами. А дальше сумрачный коридор и четыре двери цвета шоколада. Одна ведет в туалет, остальные плотно прикрыты, и Жене никогда не удавалось заглянуть, что там, за ними. Она представляет кружево занавесок, большую кровать, на которой мягкими, чуть отсыревшими холмами лежат подушки, набитые пером, теплое одеяло и шелковый халат, расшитый птицами. Родственники в тусклом серебре фоторамок, абажур с бахромой, потертые чемоданы на шкафу, а в них граненые флаконы прогорклых духов, фигурки из слоновой кости и прочие сокровища, которые Лаиля везла из-за границы, когда ее муж был советским послом. «К вам Мила приехала?» — спрашивает она между делом, наливая чай. «Чай — обязательный ритуал, как и новости. Без чая и новостей шматья не будет». Женя кивает, посматривая на пакет. Пакет довольно большой, плотно набитый, а значит, внутри много всего. Что же там? «Надолго она?» Женя пожимает плечами. «Мама сказала, что на неделю, бабушка, что на две, сама тетя Мила еще ничего не говорит, а только жалуется на неудобную Женину кровать». Лаиля Ильинична тоже молчит, постукивает перламутровым ногтем по перламутровому боку чашки. «Придется потерпеть», — говорит наконец и придвигает Жене пакет. Заглядывать пока нельзя, но видно сверху что-то голубое и блестящее, вроде бы из сатина. Женя с ее карими глазами пойдет такое, она знает и поскорей прощается. Хотя лучше бы еще сидела. Они заглушили мотоциклы и курят на дороге между поворотом и калиткой. Никак не обойти. Высокий, с волосами, собранными в короткий светлый хвост, атлетично сложенный, это Кот. Его фамилия Котов, но все зовут его Кот. И в той компании он главный. Его отец живет на улице 1 мая, а Кот приезжает к нему на лето и каждый вечер с ревом проносится по улицам на своем мотоцикле, тяжелом, с блестящими красными боками и надписью «Иж» на бензобаке. На обочине парень пониже, жилистый, будто свитый из веревок. Дима Крученов. Крученый. Из 92-го дома. У него мама работает в магазине. Он тоже на мотоцикле. Еще двое плотных, коренастых и курящих, одетых как близнецы в одинаковые черные джинсовки, Женя видит впервые. Обычно она разворачивается, пока ее не видели, и гуляет еще немного, ждет, пока они уедут. Но сейчас ей срочно нужно в туалет. Чайла или Ильинишны просится наружу. Она торопится, старается держаться от мотоциклов и парней подальше, глядит под ноги на вытертый сотнями ботинок и шин асфальт, на пакет в собственных руках. Как будто если не поднимать голову, то никто Женю не заметит. Но это не работает. Никогда не работало на самом деле. Разговор парней стихает, они все ждут, когда она подойдет ближе. Под их взглядами Женя как будто голая. Кот заступает ей дорогу. Женя видит край футболки, джинсы, кроссы. «Смирнова, покажи сиськи», — говорит он со смехом. «Как отрастила такие?» — спрашивает незнакомый Жене парень. Женя огибает его и едва не наталкивается на третьего. «Да у нее там лифчик с поролоном!» «Капусты много ела!» Женя ускоряет шаг. Она слышит хруст песка за спиной, сопение. Чья-то рука проскальзывает под ее локтем, ложится на правую грудь и сжимает ее. «Не поролон!» — кричит пацан, как победитель. А Женя мрачным чудищем бежит прочь с поля боя, чувствуя, как ноет сдавленная грудь. Прячется за калитку, ставит на землю пакет с одеждой и лишь тогда разрешает себе заплакать. Теперь, когда по телеку говорят об октябре 93-го, добавляют о каких-то открывшихся фактах. Показывают дорогу от ВДНХ к Останкино, едут фургоны и автобусы, митингующие приветственно и машут, и свистят, гуляют ряженые казаки, а в телецентре уже ждет спецназ и 320 автоматов, пулеметов и винтовок, так говорит ведущий. Потом говорят о Ельцине, показывают, как он спускается по трапу, машет рукой. Женя не любит Ельцина. Заплывшими глазами он напоминает Жене соседа дядю Митю. А в остальном нет, ведь Ельцин крупный, щекастый и в костюме, а дядя Митя тощенький, с маленькими пальцами и ладонью, перевязанной малярным скотчем. Помятый, хоть и старается быть опрятным, с вечно несвежей головой и пылью на черных джинсах. От дяди Мити все время неприятно пахнет, и Женя не заходит в магазин, если видит через стекло его чуть сгорбленную тень. Он мнется перед прилавком, просит взаймы у знакомых, потом берет молоко, самое дешевое, в пакете, хлеб вчерашний, макароны, мелкая соломка вермишели и бутылку водки. Иногда, подумав, он возвращается к стойке с алкоголем и берет чекушку коньяка. Голос неуверенный и тихий. «Одну пачку явы. Нет, две». Расплачивается смятыми купюрами из тесного кармана джинсов и долго перебирает купленное на столе у выхода. Устраивает бутылки в пакете, поудобнее прокладывает их макаронами и молоком, чтоб не стукались. А вечером играет с корешами в карты на лавочке перед своим участком, раскладывая их в зазорах между водкой и стаканами. Еще Женя не любит передачи о политике, но папа постоянно их смотрит. Он сидит в кресле у окна в метре от Жени, и вместе с тем он где-то очень далеко, наверное, в 93-м среди бывших коллег. Он щурит глаза, будто прицеливается, разминает пальцы, цыкает, когда в документальной съемке кто-то падает, подкошенный выстрелом. Шторы закрыты, чтобы солнце не бликовало на экране. Комната погружена в кофейный полумрак. Жене дико скучно. Она бы посмотрела что угодно вместо документальной съемки, хоть «Грозовые камни» или «Вавилонскую башню», которая очень напоминает разговоры бабушки и тети Милы. Сплошное «я не могу, ты не понимаешь, я так больше не могу, но я тебя люблю». Хотя на самом деле нет. Бразильское мыло она бы не включила. Когда дома Илья, Женя тщательно выбирает, что смотреть, слушать и читать. Белый дом уже не белый. Окна верхних этажей разинули черные рты, на фасаде полосами копоть. Поднимается сизый, уже неплотный дым, смешивается с выцветшим небом. Потом снова Останкино, военные на БТРах. «Ты говорила, что их видела». Голос раздается над самым ухом, и Женя вздрагивает. Илья облокотился на спинку дивана, навис над Женей, смотрит в телевизор. Он перестал пахнуть порошком, пропитался деревенской влажностью и запахом земли. На шее аккуратная родинка чуть выше кадыка. Кадык прыгает, и на миг родинка оказывается на нем, как мошка. «Я плохо помню», — врет Женя, а тепло Ильи стекает ей на ухо, шею по лопаткам к пояснице. Оно становится невыносимым, хочется сдвинуться, отсесть. Илья будто читает ее мысли и уходит. Тепло удаляется за ним, вытекает из комнаты вместе с телесным запахом пота и земли. «Пап?» «М-м-м?» Папа не отрывает взгляд от экрана. Звон стекол скрежет дверей телецентра, смятых въехавшим грузовиком. «Мятежники не сдавались», — говорит ведущий. Белые искры выстрелов во тьме и дым. Люди бегут, люди лежат на асфальте, люди оттаскивают труп. Отец цыкает. Звук неприятный, острый, как щелчок ногтя. Услышав его, Женя поспешно проглатывает все, что хотела рассказать. Немного больно, но привычно. Боль приглушает анестетик страха и стыда. «Президент России», — архивно вещает из телевизора ведущий, а аватар сурдопереводчика повторяет его слова, «выразил глубокое соболезнование родным и близким погибших. Перед лицом трагедии, — пишет он, — перед памятью погибших мы все задумываемся над истоками и причинами случившегося». «Ничего, потом». Папа цыкает еще раз и делает телек громче. Женя встает с дивана, одергивает майку, чтобы не обтягивала слишком, и уходит, смотрит под ноги на крашеные доски кухонного пола, собственные сандалии с растоптанной потемневшей стелькой, некрашенные доски на веранде, крыльцо, траву, примятую крапиву, хвою, шишки, падалицу со скользкими зелеными боками. В саду рядом с колодцем мама моет петрушку и салат. «Подержи шланг», — говорит она, и Женя держит, поливает зелень и красные мамины руки ледяной водой. Мама возится, согнувшись. Она похожа на старушку с крохотным горбом. Кожа в пигментных пятнах, волосы, выкрашенные в цвет баклажана, выбились из-под панамы. «Мам, что мне делать? Ко мне парни пристают». «Кто?» — мама бросает взгляд через плечо. Вода плещет на петрушку. «Котов с 1 мая. Его друзья. У нас у калитки стояли сейчас. Я хотела пройти, а они говорят про меня всякое». «Ты нравишься мальчикам», — отвечает мама, не разгибаясь. «Это ж хорошо. Вот сюда еще полей немного». «Мам, они гадкие вещи говорят, мне неприятно». «На тебе, наверное, был тот топик? Женечка, его давно выкинуть пора, он же тебе мал, все обтягивает». «Нет, мам, я была в футболке». Мама выпрямляется, смотрит на Женю с прозрачной безмятежностью. «Ты пойми, мужчины, они по сути своей охотники», — говорит она так, будто раскрывает Жене великую женскую тайну. «И если ты не хочешь внимания, не надо их дразнить. Ты у нас девочка фигуристая, понятное дело, они смотрят на тебя, обзываются, потому что ты им нравишься». «А ты не провоцируй», — говорит она. «Просто не обращай внимания. И папе не рассказывай об этом. Он будет переживать». Женя кивает, желая уйти уже. И вроде бы мама права, но правая грудь все равно болит. Мама трясет пучком салата и петрушки, орошая брызгами себя и все вокруг. Женя закручивает кран. Тот обжигает пальцы, до того холодный. Поднимает голову на свой любимый дуб и видит на верхней ветке среди листвы белую подошву кроссовки 43-го размера. Илья. Все слышал? Багровее Женя несется в дом, поднимается на чердак, в застоявшийся воздух под раскаленной крышей, куда возносится голос ведущего и звуки стрельбы. Уже без особого удовольствия разбирает пакет, доставшийся от Лейли Ильиничны, Зачем она заговорила об этом с мамой? Лучше бы сама ответила тому пацану, чё ж молчала. Она представляет, как оборачивается и толкает его двумя руками в грудь, сильно так, что парень падает. Или нет, она дает ему звонкую пощечину. Или бьет кулаком по его лицу так, что щека наливается красным. И Женя говорит ему: «Еще раз меня тронешь, пожалеешь». Да, вот так. Только на самом деле она молчала и терпела, как корова. Теперь вообще ни шагу за калитку. На чердаке стоят панцирные кровати с продавленными пружинами. На этих кроватях здорово прыгать. Они пружинят, как батут. Пощелкивая, сетка проваливается, когда на нее ложишься, и Женя будто в коконе из тонкого матраса, одеял и простыней висит между сосновых веток, а выше беззвучно проносятся совы и тепло подмигивают звезды. Ветер дует в ухо. Спать, спать. Но Женя никак не засыпается. Она вспоминает кота и содрогается от омерзения к себе. В ее комнате внизу спят тетя Мила с Дашей. Кровать там шире, легче уместиться вдвоем. Илью положили на диван в большой комнате. Дивану очень много лет. Он еле раскрылся, выпустив облако пыли, и отчаянно скрипит, когда Илья ворочается. Вот раз перевернулся, еще раз, потом еще один скрип потише, Илья поправил подушку или одеяло. Когда он лежит, у него наверняка смешно торчат ступни. Диван короткий, целиком Илья не умещается. Бедолага. Женя представляет его под коротким пледом, покатую поверхность дивана, скрип и эти ноги. И смех щекочет ей живот. Всхрапывает бабушка с другого конца чердака. Над виском звенит комар, но Женины руки уже налиты тяжестью не отмахнуться. В стене тикает древоточец, как забытые часы. Отсчитывает собственное время дома. Тик-тик, тик.